Глава 33. «Костян, падла!» — подскочил на месте еще недавно мирно напевающий песенку часовой. «Ты какого хрена творишь?» «А? Чего?» — удивился ничего не понимающий парень. «Чего ты копался?» У них тут же началась словесная перепалка. А все потому, что мне удалось с первого раза проникнуть в инвентарь певца. Как только система выдала сообщение «провал», я сразу переместился ко второму часовому. Обманный маневр сработал на отлично, сразу сняв с меня все подозрения. «Так что я сделал-то? Что за предъявы?» «Ты, ну...» — замялась жертва моего эксперимента. «Ты хотел спереть у меня что-то. Миллиарды людей только в первые сутки погибли, превратились в бездушные болванки. Ученые, врачи, учителя и прочие умные люди. А такой дебил выжил!» Покачал головой второй часовой и перестал обращать внимание на летящие в его сторону обвинения. «А ну тихо там, пидорасы!» Послышался приглушенный голос из домика, и ребята тут же заткнулись, вытянувшись по струнке. Я же, подождав минуту, снова подлетел к испытуемому и начал копошиться в его инвентаре. В этот раз все прошло как по маслу. Первой добычей стала серая картофельна. Второй тоже. А вот на третий раз я вытащил короткий необычный меч со встроенным навыком, позволяющим вызывать кровотечение у врага. На зомби вряд ли такая хрень будет работать. Но на этом я не остановился. Несколько раз он снова замечал, что что-то не так, но как только я получал сообщение, что меня видят, я прятался в соседа и сидел в нем минуту. Схема работала прекрасно, и что самое главное, дополнительное свойство моей способности работает так, как нужно. Я-то думал, что воровать можно будет только 3 раза подряд, а оказалось, что эта приписка касается лишь увеличения процентов. Проще говоря, если своровать 3 раза подряд удачно, то можно спокойно продолжать утаскивать награды, не боясь за последствия. Как только инвентарь идиотов опустили окончательно, я сразу начал заниматься главарем. Проникнув в домик, сразу попал на кухню. В целом, домик снаружи выглядел небольшим, но изнутри и вовсе показался крохотным. Низкий, деревянный, покрытый толстым слоем жира и копоти потолок, стены, уставленные старой, потрескавшейся и обветшалой мебелью. Также в кухне стоял умывальник с ведром над ним, стол у окна и 2 хлипких табуретки. А в следующей комнате, отделенной от кухни деревянной тонкой стеной, расположилась моя жертва. В этой же стене была встроена каменная дровяная печь, что некогда была белой, но теперь она сплошь покрыта черными разводами копоти и грязи. Основная комната, в которой расположился главарь, тоже не порадовала излишним пространством. У дальней стены стоял полуразвалившийся диван, что использовался в данный момент в качестве кровати, а перед ним стол. По стенам все так же куча шкафов. На окнах плотные занавески, а комнату освещает лампочка, висящая на проводе. Пока я тренировался на часовых, главарь успел упиться в усмерть и завалиться спать, что мне, в принципе, очень даже на руку. Выглядел он как зомби-кислотник. Лучшего в сравнении попросту не найти. Сам он довольно высокий, и с лишним весом у него не проблемы, а явно какая-то договоренность. На скидку весит он под 150-200 килограмм. Развалился он на том самом диване, а на столе были рассыпаны целые горы яств. Мясо, рыба, азиатская кухня, европейская и американская. Всевозможные алкогольные напитки, какая-то посуда. Все это, судя по всему, выпало из синих картофелин. Становится понятно, почему он не сдох и даже может передвигаться. Лицо главаря на каком-то подсознательном уровне сразу вызывало неприязнь. Пусть говорят, что полные люди чаще всего оказываются добрыми, но это явно не про данного персонажа. Длинный, крючкообразный нос, маленькие глазки, а на затылке проплешина и скудная копна черных волос с проседью. На вид мужику около 50 лет. Но, судя по тому, сколько он пьет алкоголя, могу и ошибаться. Может, и 30, а я просто наговариваю на человека. На всякий случай, перед тем, как начать обворовывать бедного алкаша, я активировал капюшон и вчитался в появившееся перед глазами сообщение. Первая попытка увенчалась успехом, и в моем инвентаре появилась серая картофельна. Следом я достал горошину, а вот на третий раз не повезло и... Имя Сергеич, 1973. Уровень 19. Класс «Подчинитель». Редкий. Здоровье 98%. Мана 56%. Состояние. Алкогольная интоксикация. Общее истощение. Усталость. Сон. Интересно, а если я сейчас влезу ему в голову, я увижу его сны? Надеюсь, что нет. Боюсь представить, что может быть в этой больной голове. И вот, глядя на этого, если можно так сказать, человека, почему-то создается впечатление, что седан в гараже принадлежит именно ему. Правда, по логике, даже грузовик спотеет, если в него погрузить такую тушу. Подчинитель. Интересно, как работает его классовый навык? И не сможет ли он и меня подчинить, как только я попытаюсь его прикончить? Также стало понятно, почему у часового так путались мысли. Думал то об одном, то о другом. Скорее всего, как только подчиненный начинал задумываться о чем-то для него запретном, навык тут же направлял поток мыслей в нужную сторону. Трахаться и убивать, а также во всем слушаться своего хозяина. Любопытство победило, и я на одну лишь секунду заглянул ему в голову. Черт! Сны все же видно и очень красочно. Не представляю, как это развидеть. Но теперь стало понятно, что те, кого он подчинил, сразу начинают копировать своего предводителя. Возможно, в каком-то отдаленном уголке мира есть нормальный подчинитель, который заставляет своих подданных думать о хорошем, защищать экологию и бороться за мир во всем мире. Хотя даже не знаю, какой из них будет хуже по итогу. Так или иначе, появляться и разговаривать с ним точно не стоит, чтобы не давать даже шанса. Сначала я мог бы легко прикончить жарабаса прямо во сне, попросту не дать проснуться или как-то защититься. Никто меня не ждет, все максимально расслаблены, но в таком случае я попросту получу увеличение инвентаря и больше ничего. А ведь у ублюдка точно есть что-то ценное, и спрятано это в инвентаре. Все же только оттуда невозможно ничего своровать, так ведь? С первой попытки я достал серую картофельну, со второй тоже. Интересно, сколько у него хлама там могло заваляться? И почему он не раздал это дерьмо подчиненным? Перчатки силы обычные, сапоги резиновые обычные, серая горошина. О, зеленая картофельна. Уже приятнее. Система, ты шутишь? Пояс верности — это не то, что боец хочет найти в инвентаре. Но он, помимо всего прочего, повышает интеллект на единичку, что наводит на некоторые мысли. Зеленая горошина, серая картофельна, серая книжка, ножик, необычный боевой молот. Провал. Упс. Сергеич тут же открыл глаза и уставился куда-то в пустоту, не понимая, что происходит. Но этой самой пустотой как раз был я. От неожиданности пару секунд провисев в воздухе, я все же взял себя в руки и направился в сторону выхода, вселившись в одного из часовых. Вскоре послышались тяжелые шаги, от которых весь домик жалобно заскрипел, а мне показалось, что бревенчатый сруб вот-вот покроется трещинами. И через секунду дверца... Чуть было не слетев с петель, а резко отворилась. «Ты!» — взревел Сергеич, уставившись на часового, за которым прятался я. «Воровать меня вздумал, гад!» «Я никогда!» — упал на колени паренек. «За что?» «Врешь, падла!» Жарабас вылез на улицу и отвесил мощную оплеуху бедолаге. Тот отлетел в сторону, и мне пришлось его догонять, чтобы не разрушить легенду. Вскоре подбежали несколько бойцов, они без лишних разговоров подхватили часового и потащили его куда-то на окраину поселка. Я же попросту остался на месте, так как минута уже прошла. Довольно быстро часовому нашлась замена. Молодой парень в легкой кожаной броне. Он просто молча пришел, непонятно откуда, и встал около двери. Я же некоторое время подождал, пока главарь все же успокоится, и стоило ему усесться за стол, сразу продолжил свое занятие. Каждый провал выводил его из себя. Но со временем он все же стал относиться к этому куда спокойнее. По крайней мере, перестал избивать своих охранников и просто продолжал жрать, распаковывая картофельну за картофельной. Не представляю, как можно натренировать желудок, чтобы добиться такой вместимости. На его месте я бы начал что-то подозревать, думаю, раза со второго, не позже. Но ему словно было наплевать на пропадающие из инвентаря вещи. Или их слишком много, и потому заметить пропажу попросту невозможно. За полтора часа мне удалось вытащить 150 серых картофелин, 5 зеленых и 1 синюю. С ферами тоже разжился значительно, а также повезло и с книжками, и умениями. Регулярно, тихонько матерясь, жердяй доставал из инвентаря все новые флаконы с синей жидкостью и запивал ею еду. Все же ману я качаю из него нещадно, и запасы надо регулярно пополнять. Неужели он такой тупой и ничего не заподозрил? Системные сообщения о взломе инвентаря, непонятная невидимая сущность, испаряющаяся мана. Бред, так не бывает. Скорее всего, он про меня знает и просто ничего не может сделать. Но как только заподозрю, что он хочет шарахнуть магией, вход тут же пойдет гасило. Сложность была лишь в том, что иногда мана заканчивалась в самый неподходящий момент, и приходилось ждать, пока она выкачивается из людей. Благо, раскинутая на 40 метров во все стороны аура накрывала большую часть бандитов, под сотню рабов и самого главаря. Именно поэтому ждать приходилось не так долго. Жду не дождусь, когда мой новый навык достигнет 20 уровня, и я смогу выбирать, что хочу вытащить из чужого инвентаря. И это было бы очень удобно, ведь серых картофелин у меня и так достаточно много. Чтобы моя жертва немного расслабилась, я отправился на прогулку. Пока летел, мана восстановилась, и было бы глупо не продолжить воровство. Несколько часов я занимался только тем, что обчищал карманы каждого встречного на пути бандита. Но тасмана найти так и не смог. А жаль, у него точно в инвентаре не будет какой-то хлам лежать. Что странно, постепенно бандиты начали реагировать на меня. Да никак. Ну, провал и провал. Посмотрят на меня минуту и все, словно забыли о моем существовании. Будто бы компьютерные боты в играх, тупые марионетки. Это последствия действия навыка того жердея? Скорее всего, да. В их мозгах сидит паразит, не позволяющий мыслить самостоятельно. Добив полные карманы картошкой и прочим дерьмом, решил снова вернуться к главарю. Все же у него куда чаще попадались ценные награды. И раз он так глуп, то нет смысла отказывать себе в халяве. Минут 20 я продолжал выкачивать из него ману и богатство. Когда мне не удавалось, он просто легонько вздрагивал, но в мою сторону даже не смотрел. Лишь иногда шипел что-то матом. Но так как сделать ничего не мог, просто терпел и продолжал заедать свое горе все новыми и новыми наградами. А может, и не стоит убивать этого придурка? Все же это целый кладезь полезностей. Буду каждый день сюда заявляться и опустошать его инвентарь. А потом болванчики будут приносить новые награды и так по кругу. Красота же! Провал. Опять ждать. Чем круче награды остаются в его инвентаре, тем чаще у меня не выходит вытащить их оттуда. Но нужно только время. За минуту как раз вытащу достаточное количество маны и попытаюсь снова. Да, не хватает возможности выбора, но для этого нужно срочно качать уровни. Сразу, как разберусь с бандитами, отправлюсь на поиски всякой нечисти. Благо, появились новые мутанты, и они могут щедро снабжать меня как наградами, так и кучей опыта. Да и искать их становится все проще и проще. О, какие люди! В комнату вбежал тасман. Вид его был усталым, лицо покрыто потом, но на лице была улыбка. Интересно, где он пропадал? Звука двигателя я не слышал, а значит, никто не уезжал из поселка. Слышимость тут прекрасная, так что пропустить подобного я явно не мог. Плюс за это время я успел облететь всех и каждого, а его среди бандитов точно не было, как и в немногочисленных домиках. Ух, чего я там только не насмотрелся. Нет бы выживать, прокачиваться, а у них все к инстинкту размножения свелось. Тем временем тасман просто молча стоял напротив дивана и улыбался. Ровно как и Сергеич, что тоже растянулся в хищной улыбке. Лоб его покрылся испариной, но оно и не мудрено. Все же я выкачал почти всю ману, и это должно было вызвать крайне неприятное ощущение. Молчание начало раздражать. Несколько секунд я висел за спиной главаря, а затем любопытство победило. И, сместившись на метр вперед, я проник в его сознание, начав внимательно слушаться в каждую его мысль. Но внимательность была ни к чему. Мысли он формулировал четко и ясно, будто бы выкрикивая их куда-то короткими фразами. «Готов?» «Да, прямо под меня. Давай!» После этого выкрика я отпрянул назад, но было уже слишком поздно. В руках у главаря появился флакон с зельем маны, и он тут же опустошил его. А тасман достал предмет, напоминающий раскрашенное куриное яйцо. Ни с чем не спустую системные гранаты. Вот только что делает это, мне даже проверять не хотелось. Граната содержала в себе голубоватую искрящуюся жидкость, что переливалось в полете разными цветами и с каждым мгновением начинало мерцать все сильнее. Первой мыслью было попросту поймать ее, но тасман бросил гранату с такой силой, что вряд ли это у меня могло бы получиться. Как и успеть убраться достаточно далеко? Даже до стены не добрался, когда яйцо разбилось об стол, разбросав в разные стороны ошметки недоеденной пищи, и в то же мгновение комнату заполонили разряды молнии и белесый туман. После этой вспышки в комнату начали вваливаться целые толпы вооруженных людей. Мое же сознание в последний момент успело зацепиться за ощущение. Я падаю? Сергеич расхаживал по комнате взад-вперед, нетерпеливо поглядывая на лежащего в углу парня. Руки у него были прижаты к полу двумя бойцами. Третий сидел тут же, положив ладонь на лоб пленника. «Да приведите уже его в чувство!» Не выдержав, взревел жертв-трест, и Тасман отвесил бедолаге пару мощных пощечин. «Я могу перестать выкачивать из него ману», — промямлил боец, что сидел около парня. «Нет, он сразу же пропадет. Ни одной крупицы не должно оставаться», — покачал головой Тасман и посмотрел на своего хозяина. «Я понимаю, что он должен быть в сознании. Может, дадим ему зелье здоровья? Это должно помочь». «Ах!» — рыхнул главарь и махнул рукой. «Давай! Это сколько можно ждать? Из-за одной твари столько шороха!» Тасман выудил из инвентаря красную колбочку и, открыв рот парня, сразу влил туда ее содержимое. Через каких-то пару секунд кожа пленника порозовела, и вскоре он захлопал глазами. «Вот же пидоры!» — промычал он, попытавшись подняться. «Ты, шваль!» — мужик с лишним весом снова начал выходить из себя. «Да из-за тебя мне пришлось этих придурков на испытание отправить!» «Чтобы гранату мана купили? Неплохо!» — покачал головой парень. «А чего не убили?» «Да с хрена я тебя должен убивать! Тасман, подвинься!» Главарь подошел к лежащему на полу вору и собрался было положить ему руку на лоб, но... «Не, подожди!» На руке пленника ярко вспыхнуло кольцо, и ману у Сергеича тут же показало дно. «Трогать меня точно не надо. Руки помой хотя бы». «Сука!» — взревел тот и залепил парню мощную пощечину. «Ничего, сейчас не так запоешь». Пленника прижали к полу и стащили с него кольцо. Но это получилось не сразу, так как он решил посопротивляться. Вот только все было без толку. Освободив левую руку, парень достал из инвентаря кастет и наотмашь ударил им Тасмана. Но тот выставил вперед руку и какой-то своей способностью полностью заблокировал урон. Кости пленника затрещали, как только Тасман сам взялся его держать. Мужчина перевернул парня на живот и с легкостью завел тому руки за спину, а следом мощным рывком поднял его на ноги. «Даже не рыпайся! У Тасманчика сила за двадцатку!» — оскалился жердяй и снова сделал шаг в сторону парня. «Ты не торопись. Расскажи лучше. Может, я сам соглашусь на твои условия?» Пленник вдруг успокоился и решил все же свести все к диалогу. «Да какая разница? Сейчас я тебя подчиню и сам все узнаешь», — продолжил улыбаться Сергеич. «Но если подчинишь, я не расскажу тебе о том, чего знаю», — воскликнул парень, отпихнув главаря шайки ногой. «Например, я знаю, как из зомби сделать артефакт и как усилить его. Сможешь повелять другими мертвецами». «Ты так все расскажешь, придурок!» У жердяя от злости и нетерпения побагровело лицо, и он снова попытался подойти к пленнику, но тот опять вырвался и оттолкнул его. «Да держите его ноги, идиоты!» Несколько бойцов, повинуясь приказу, сразу попытались зафиксировать ноги парня, но тот так быстро не сдался. Несколько секунд он оттаптывал бедолагам пальцы, но все равно против такой толпы сильных системщиков сделать ничего не смог. Впрочем, он ничего не смог сделать лишь потому, что отвлекся. Взгляд парня устремился в пустоту, и через секунду он расслабился, растянувшись в улыбку. «Последний вопрос, и делай со мной, что хочешь. Идет?» Снова ставился он на Сергеича. «Блядь, давай же!» — рявкнул жердяй, остановившись. «Почему, когда выдыхаешь со звуком «ха», идет теплый воздух, а когда «ху» — холодный?» Все в комнате замерли на несколько секунд, погрузившись в тяжелые мысли. И только главарь начал медленно краснеть. Жертва же, задав неудобный и довольно сложный вопрос, просто хлопала глазами, ожидая услышать ответ. «Я заставлю тебя лично убить всех, кто тебе дорог!» — прорычал жердяй и сделал шаг, вытянув вперед свою руку. Бойцы еще крепче схватили пленника, то тот даже и не думал врываться, попросту растянувшись в довольной ухмылке. Пусть маны у него не было, избежать из такой западни казалось бы невозможно, но это его больше не тревожило. Потная пухлая ладошка покрылась красноватым свечением и дымкой, а спустя пару мгновений на ней сформировался небольшой, похожий на аскариду червячок. Системная живность сразу почувствовала запах жертвы и направила маленькую, но очень зубастую пасть в ее сторону, приготовившись проникнуть в нее и захватить контроль над телом и сознанием. Но даже несмотря на это, пленнику казалось бы наплевать. Он смотрел в пустоту, и губы его едва заметно шевелились. 3, 2, 1. Конец первого тома.